Трава заглушала звук наших шагов, но Колом поднял голову, когда мы едва вошли в сад. По крайней мере, его органы чувств в порядке, подумала я. При нашем приближении шевельнулась какая-то тень под ближайшей лиственницей. Органы чувств Ангуса Мора тоже были в порядке. Узнав нас, слуга продолжал нести свой молчаливый дозор, снова став частью окружающего пейзажа. Колом кивнул, приветствуя нас, и пригласил сесть рядом с собой. При ближайшем рассмотрении ничто уже не напоминало в нем гнома, разве что его скрюченное тело. На лице его лежал отпечаток мужественности. Прежде чем сесть рядом с Коломом, Джейми усадил меня на одну из каменных плит рядом со скамьей. Мрамор оказался удивительно холодным. Я чувствовала его леденящее прикосновение даже через толстые юбки. Я невольно поежилась. Вырезанный на мраморной плите череп и скрещенные кости заставили меня мысленно содрогнуться, но все-таки пришлось сесть. Джейми предостерегающе взглянул на меня, затем повернулся к Колому. «Вы хотели видеть нас, дядя?» «У меня к тебе вопрос, Джейми Фрейзер», — сказал Колом без всяких обиняков. «Ты считаешь меня своим родственником?» Джейми помолчал, внимательно вглядываясь в лицо своего дяди. Затем улыбнулся. «У вас глаза моей матери», — сказал он. «Разве я могу игнорировать этот факт?» Колом на минуту задумался. У него глаза были чистые, серые, как крыло голубки, опушенные густыми черными ресницами. Несмотря на свою несомненную красоту, они порой становились холодными, как сталь, и я невольно уже в который раз спросила себя, а как же выглядела мать Джейми? «Ты помнишь свою мать? Ты был еще совсем крошкой, когда она умерла?» От этих слов губы Джейми слегка дрогнули, но голос прозвучал спокойно. «Я был уже достаточно большой. Мне говорили, что я немного похож на нее, а поскольку в доме моего отца уже в те времена было зеркало, я имел представление о ней». Колом коротко засмеялся. «Больше, чем немного». Он впился глазами в Джейми. Его глаза мягко светились. «Да, парень, ты сын Элен. В этом нет никакого сомнения. Эти волосы...» Он слегка коснулся волос Джейми, отливающих то ли золотом, то ли янтарем, густых и волнистых. И этот рот... Рот самого Колома искривился. Широкий, как ночной горшок. Так я когда-то ее дразнил. «Ты могла бы ловить мошек ртом, как жаба», — говаривал я ей, «если бы у тебя к тому же был еще и липкий язык». Застигнутый врасплох, Джейми засмеялся. «Уилли тоже однажды сказал мне это», — произнес он, и тут же его полные губы плотно сжались. Он редко говорил о своем старшем брате и, думаю, никогда не упоминал его имени при Коломе. Если Колом и заметил что-то, то не подал и виду. «Я написал ей», — сказал он, задумчиво глядя на один из покосившихся памятников, «когда твой брат умер от оспы, впервые после того, как она покинула Леох». «Ты имеешь в виду после того, как она вышла замуж за моего отца?» Колом кивнул, все еще глядя в сторону. «Да, ты же знаешь, что она была старше меня на 2 года или что-то вроде этого, та же разница в возрасте, что и у вас с сестрой». Его глубоко посаженные глаза обратились к Джейми. «Я никогда не видел твою сестру. Вы с ней дружны?» Джейми лишь молча кивнул, внимательно вглядываясь в лицо своего дяди, как будто стараясь найти ответ на загадку, давно мучившую его. Колом тоже кивнул. «Так же, как и мы с Элен. Я был болезненным ребенком, и она часто ухаживала за мной. Я помню, как солнце золотило ее волосы, и она рассказывала мне сказки, когда я лежал в постели. И даже позже красиво очерченные губы тронула легкая улыбка. Когда ноги отказали мне, она каждый день и утром, и вечером заглядывала ко мне в комнату и рассказывала все левские новости. Мы говорили обо всем, об арендаторах, о сборщиках налогов, как следует лучше вести дела. Потом я женился, но Летицию ничто не интересовало. Он горестно махнул рукой, вспомнив о жене. Мы говорили с ней, иногда в наших беседах принимал участие Дугал, но чаще всего мы беседовали с Элен вдвоем о том, как лучше организовать жизнь клана, чтобы его члены ладили между собой, какие соглашения следует заключать с другими кланами, как использовать земли и пастбища. А потом она уехала, резко произнес он, глядя на свои узловатые руки, лежащие на коленях, не спросив разрешения у родителей и даже не попрощавшись. Время от времени до меня доходили слухи о ней, но сама она никогда не давала о себе знать. «Она не ответила на ваше письмо?» — тихо спросила я. Он покачал головой, не поднимая глаз. Она была больна, потеряла ребенка, и к тому же у нее самой была оспа. Возможно, она собиралась ответить попозже. Так часто случается. Отложишь что-нибудь на потом и забудешь. А через год она умерла. Он взглянул на Джейми в упор, и тот выдержал его взгляд. «Я был несколько удивлен, когда твой отец написал мне, что отправляет тебя к Дугалу с тем, чтобы после ты переехал ко мне в Леох для получения образования. Родители так решили, еще когда только поженились», — ответил Джейми. «Я должен был воспитываться у Дугала, а затем переехать на время к тебе». Усилившийся ветер принес с собой сухие веточки лиственницы, и Джейми с Коломом одновременно передернули плечами от неожиданной прохлады. В этом их жесте лишний раз проявилось их семейное сходство. Колом заметил мою улыбку и улыбнулся уголком рта. Однако решения или договоренности остаются в силе до той поры, пока договаривающиеся стороны верны взятым на себя обязательствам. Но я тогда не знал твоего отца. Он открыл рот, желая что-то добавить, но промолчал. Воцарилось гробовое молчание.